Собачий язык 2. У меня был знакомый профессор лингвистики, который утверждал, что способность человека пользоваться языком делает его доминирующим видом на планете. Может, оно и так. Но я полагаю, что есть еще одна вещь, которая отличает нас от животных. Мы не боимся пылесосов. Джефф Стилсон. Если б собаки умели разговаривать, как весело было бы их владельцам. Энди Руни. Мой флаж прекрасно понимает многие произносимые слова. Обед, торт, молоко, спускаемся по лестнице, выходим. Имена всех, кто живет в нашем доме. Иди и поцелуй мисс Барретт. Поцелуй, абстрактно. Поцелуй руку, поцелуй лицо. Мой флаж все это понимает и применяет на практике. Да-да, все перечисленное и еще многое. Элизабет Барретт Браунинг. Элизабет также пыталась научить своего кокер-спаниеля Флаша искусству чтения, арифметики, а также игре в домино.